непростительно не похожи мы на тех, кого дороже нам на свете нет. Мы готовы держать заложника, но не готовы сами ими быть в ответ. Когда возникнут сомнения, что живем мы как-то неправильно, разве хоть кто скажет себе? Я не помню суть мироздания, я не вижу цели, но верю только тебе. Только тебе. Так беспокойно вот и сердцу боль. Это плохая месть, это не наша роль. Что-то печет прям внутри, как под лопаткой нож. Я не открою дверь. Ты не уйдешь, ты не независимо от сознания, беглая, порочная, приходит мысль. Мы хотели бы лишь незнания, знания убивают и бросают вызов. А когда мы станем последними, кто живут на этом свете, не веря в себя, как в розу ветров. Мы поднимем себя над стенами и отпустим в небо тысячу дурацких новин, воздушных шаров. Так беспокойно вот здесь, в области сердца Бог. Это плохая месть, это не наша роль. Что-то печет прямо внутри, как под лопаткой нож. Я не открою дверь. Ты не уйдешь, ты не спокойно вот здесь, в области сердца боль. Это плохая месть, это не наша роль. Что-то печет прямо внутри, как под лопаткой нож. Я не открою дверь, ты не уйдешь. Открою.